Неделя третья. Закрепляем у ребенка знания об эмоциях. Учим ребенка выражать эмоции через творчество и действия. Развиваем у ребенка чувство эмпатии. Понедельник. Эмоции через музыку. Цель – показать ребенку, как музыка передает эмоции. Утро. Игра, музыка и эмоции. Включите короткие музыкальные отрывки. Веселую музыку, грустную, спокойную, энергичную. Попросите ребенка угадать, какие чувства вызывает каждый музыкальный фрагмент. Обсудите, почему. День. Игра. Танцы. Включите музыку. Предложите ребенку под нее танцевать и выражать эмоции. Веселая музыка. Радостно прыгать и махать руками. Грустная – двигаться плавно и медленно, опустив плечи и голову. Спокойная – кружиться плавно и красиво с высоко поднятой головой. Вечер – упражнение «Музыкальная история». Заранее подберите три музыкальные композиции по 2-3 минуты каждая. Две радостные и одну грустную. Предложите ребенку выполнить упражнение «Музыкальная история». Сначала дайте ему прослушать все три музыкальных фрагмента в следующем порядке. Радостная музыка, грустная, затем опять радостная. Заранее придумайте историю, которая бы состояла из трех частей. Включите еще раз музыку и расскажите историю ребенку. Например, первая часть. Включите первую веселую музыку. Представь, что ты на даче. Светит солнце, поют птицы, погода замечательная. У тебя есть друг, и вы вместе играете целыми днями. Вы строите шалаш, катаетесь на велосипедах, ходите в гости друг к другу и весело проводите время. Задайте вопросы ребенку. В какие игры вы играете? Что тебе больше всего нравится делать на даче? Дайте ребенку время подумать и помечтать под музыку. Сделайте паузу. Вторая часть. Включите грустную музыку. Настал день, когда твоего друга увезли домой в город. Ты остался один. Поиграть не с кем, ничего не радует, и тебе грустно. Спросите у ребенка, как ты себя чувствуешь без друга? Что можно делать, чтобы не грустить? Дослушайте музыкальный фрагмент. Выслушайте ребенка и, если необходимо, задайте наводящие вопросы. Сделайте паузу. Третья часть. Включите вторую веселую музыку. Ты собираешься с дачи домой. Сегодня ты уезжаешь. Ура! Ты едешь домой, и впереди тебя ждут новые приключения и встречи. Задайте ребенку следующие вопросы. О чем ты будешь мечтать по дороге домой? Кому первому ты позвонишь? Что будешь делать дома? Дайте ребенку возможность дослушать музыку и подумать. Внимательно выслушайте его ответы. Подведите итог. Мы с тобой придумали замечательную музыкальную сказку. Ты согласен? Как мы ее назовем? Например, «Такое разное лето». Музыка помогает нам чувствовать и проживать самые разные эмоции. Поэтому музыку любят все. А тебе нравится слушать музыку? Затем, если ребенок еще не устал и проявляет интерес, обсудите с ним, как музыка влияет на настроение. Предложите ему придумать свою историю или послушать его любимую музыку. Вторник. Играем с воображением. Цель – развивать способность проживать эмоции через фантазию. Утро. Игра – великолепное настроение. Создайте спокойную обстановку и сядьте рядом с ребенком. Давайте поиграем в игру «Великолепное настроение». Представь, что ты волшебник. Ты умеешь помогать людям и поднимать им настроение. Задайте ребенку следующий вопрос. Представь, что твой друг грустит. Как ты узнаешь, что у него плохое настроение? Попросите ребенка описать, как выглядит грустный человек. Продолжайте задавать вопросы. Как ты можешь поднять другу настроение? Если ребенок затрудняется ответить, подскажите ему. Может, ты расскажешь другу смешную историю? Или предложишь поиграть? Придумайте разные ситуации. Твой друг злится, как ты его успокоишь? А теперь ему страшно. Что можно сделать, чтобы он не боялся? Представь, что я устала. Как ты мне поможешь? Подсказки для родителей. Позвольте ребенку свободно выражать свое мнение и приветствуйте любые его идеи. Если ребенок испытывает трудности, помогите ему. Если твой друг грустит, ты можешь побыть с ним рядом, спросить, почему он грустит, и попробовать ему помочь. Также ты можешь рассказать ему смешную историю или предложить какую-нибудь игру. Не забывайте хвалить ребенка за каждую предложенную идею. Ты настоящий волшебник, который умеет помогать другим. Ты молодец, ты внимательный и находчивый. Какое великолепное настроение мы с тобой сегодня создали. После игры спросите ребенка, как можно ему поднять настроение, когда он грустит, злится или испытывает страх. Эта игра поможет ребенку развивать эмпатию, творческое мышление и навыки общения. День. Игра «Карта эмоций». Прослушайте с ребенком сказку о медвежонке Егоре и зайчонке Вихрике. Она поможет ребенку понять, как справляться с эмоциями. А затем попросите ребенка нарисовать эмоции, которые испытывали персонажи сказки. И назовите этот рисунок «Карта эмоций». Сказка о медвежонке Егоре и зайчонке Вихрике. Однажды медвежонок Егор и зайчонок Вихрик шли по лесу. Им было весело. Они пели песенки, прыгали по тропинке и выдумывали смешные истории. Но вдруг в кустах кто-то зашуршал. Вихрик задрожал и быстро выпалил. «Ой, кто это? Давай скорее спрячемся!» Егор тоже испугался, но сказал. «Подожди, Вихрик, предлагаю успокоиться, а потом посмотреть, кто там шуршит». Они медленно сделали 3 глубоких вдоха и 3 медленных выдоха и заметно успокоились. Страх исчез. Они заглянули под куст и увидели ёжика Тимошу. «Привет, ёжик!» — обрадовался Вихрик. «Как ты нас напугал!» «Привет, ребята!» — отозвался ёжик. «Простите, я не хотел!» Егор, Вихрик и Тимоша шли вместе по тропинке и громко смеялись. «Ну надо же! Ёжика испугались!» Иногда то, что кажется страшным, оказывается совсем не страшным, если остановиться, успокоиться и разобраться. А друзья всегда помогут справиться с любыми переживаниями. Вопросы для обсуждения. Как ты думаешь, почему зайчонок Вихрик и медвежонок Егор испугались? А что помогло друзьям справиться со страхом? Ты когда-нибудь испытывал чувство страха? Что тебе помогло его победить? Как ты думаешь, какие еще эмоции возникали у медвежонка Егора, зайчонка Вихрика и ежика Тимоши? Подготовьте лист бумаги, цветные карандаши и/или фломастеры. Скажите ребенку, сейчас пришло время нарисовать карту эмоций. Попросите ребенка нарисовать на одном листе эмоции, которые испытывали персонажи сказки. Вечер. Упражнение «Эмоции любимого героя». Упражнение научит распознавать и изображать эмоции через творчество. Подготовьте несколько листов бумаги, цветные карандаши и/или фломастеры. Попросите ребенка назвать его любимого героя из сказки или мультфильма. Задайте ему вопросы. А ты помнишь, как он радовался, грустил или боялся? Что вызывало в нем эти эмоции? От чего он радовался? Почему он грустил? Что в нем вызывало страх? А затем предложите ребенку: нарисуй, пожалуйста, этого героя. Как он грустил, радовался и как он боялся. Как ты думаешь, его изображение будет меняться в зависимости от его настроения? Подсказки для родителей. Радость. Герой улыбается и или прыгает от счастья. Грусть. У героя опущена голова и или слезы. Страх. Герой убегает и или прячется. Если ребенку тяжело, помогите ему. Предложите вместе с ним изобразить эмоции перед зеркалом, а только потом их нарисовать. Поддерживайте ребенка словами. «У тебя очень здорово получилось. Видно, что герой радуется. Ты молодец». Среда. Как мы показываем эмоции? Цель – научить ребенка понимать язык тела и мимику. Утро. Игра «Зеркало эмоций». Показывайте ребенку эмоции, например, любовь, отвращение, тревогу, а он их повторяет. Затем попросите ребенка показывать эмоции, и теперь ваша очередь их повторять. Подсказки для родителей. Любовь. Распахнутые руки для объятий, широкая улыбка, прямой взгляд. Отвращение. Опущенные плечи и голова, сморщенный нос, руки у лица. Тревога. Опущенная голова, насупленные брови, руки сложены на груди в кулачки, или одна ладонь нервно трет другую, или рука что-то теребит, например, пуговицу. День. Игра. Эмоции без слов. Попросите ребенка показывать эмоции жестами, позами и движениями, а вы должны их угадывать. Вечер. Упражнение «Как это чувствуется?». Упражнение поможет ребенку осознать телесные проявления эмоций и научиться лучше понимать свои чувства. Задайте ребенку вопросы. Где ты в своем теле чувствуешь радость? Что происходит в твоем теле, когда ты злишься? Попросите ребенка закрыть глаза, если ему это комфортно, и сосредоточиться на своем теле. Спросите ребенка, как он сейчас себя ощущает. Почувствуй, как дышишь. У тебя спокойное дыхание? Твои плечи расслаблены или напряжены? Твоя голова тяжелая или легкая? Тебе тепло? Может быть, тебе жарко или холодно? Заранее схематично нарисуйте на нескольких листах бумаги силуэт человека. Подготовьте также цветные карандаши и или фломастеры. Предложите ребенку выразить свои ощущения цветом на изображении силуэта человека. Пример. Красным – напряжение в плечах, зеленым – расслабленность в ногах, голубым – холод в голове. Подсказки для родителей. Радость. Легкость в груди, быстрое дыхание и пульс. Хочется прыгать. Злость. Напряжение в руках и челюсти, жар в теле, учащенное дыхание. Хочется сжать кулаки. Грусть. Тяжесть в груди и плечах, медленное дыхание, ощущение холода. Хочется свернуться в клубочек. Страх. Живот как будто сжимается, холод в руках и ногах, учащенное дыхание. Как будто сердце бьется быстрее и ноги как ватные. Спокойствие. Ровное дыхание, расслабленность мышц, тепло и комфорт. Ничего не тревожит и все хорошо. Стыд. Жар в лице и шее. Желание спрятаться или отвернуться. Хочется стать невидимым. Четверг. Эмоции везде. Цель – помочь ребенку видеть эмоции вокруг себя. Утро. Игра. Как чувствует себя природа? Игра помогает развивать у ребенка понимание эмоций и ассоциативное мышление. Первое. Скажите ребенку: «Представь, что природа умеет чувствовать. Как ты думаешь, какие эмоции она сейчас испытывает?» Например, радость, светит солнце, на улице тепло, ветра нет. Второе. Предложите ребенку условия игры и задайте ему следующие вопросы. Солнечный день. Что чувствует солнышко? Радость или усталость? Дождь. Дождик плачет, потому что ему грустно. Может быть, дождь смеется? Ветер. Ветер злится, играет или спешит куда-то. Облака. Какие они сегодня, спокойные или куда-то торопятся? Третье. Попросите ребенка тоже придумать, как чувствует себя природа. Если идет снег, то это какая эмоция? Спокойствие. Как ты думаешь, что чувствуют деревья зимой? Холод. С какой эмоцией можно сравнить холод? С грустью. Четвертое. Предложите ребенку стать ветром и изобразить разные эмоции. Задание сложное, поэтому помогите ребенку. Ветер злюка. Ребенок шумит и сильно порывисто дует. Сильно резко машет руками. Ветер радость. Ребенок легко дует, улыбается и плавно машет руками. Ветер усталость. Ребенок тихо дует, вздыхает и зевает, как будто хочет лечь поспать. Медленно ходит с опущенными руками. День. Игра «Ищем эмоции». Игра проводится на улице во время прогулки. Скажите ребенку, сегодня мы будем замечать эмоции на улице. Постарайся обратить внимание на все, что вызывает у нас радость, удивление, страх или любую другую эмоцию. Задавайте ребенку вопросы. Например, какую эмоцию у тебя вызывает солнце? Радость. Что ты чувствуешь, когда слышишь пение птиц? Спокойствие, радость, любовь. Что ты чувствуешь, когда видишь лужу после дождя? Радость. Сегодня есть ветер? Как ты думаешь, какое у него настроение? Сегодня сильный, порывистый ветер. У ветра сегодня тревожное настроение. Обратите внимание ребенка, например, на собаку. Попросите его ответить, какие эмоции она может вызывать у разных людей. Подсказки для родителей. Собака на улице. Кто-то подумает, какая она милая и улыбнется, а кто-то ее испугается. Как ты думаешь, почему у прохожих будут разные эмоции? Кто-то собак любит, а кто-то их боится. Такое упражнение не только помогает детям осознавать свои чувства, но и учит видеть красоту и разнообразие окружающего мира. Вечер. Упражнение «Картины природы и эмоции». Упражнение поможет ребенку воспринимать и связывать визуальные образы с эмоциями. Подготовьте несколько изображений природы и разных погодных явлений. Солнечный день – радость, спокойствие. Гроза или буря – страх, напряжение. Туман или пасмурная погода – грусть, задумчивость, радуга, удивление, надежда. Вечер с красивым закатом, умиротворение. Покажите ребенку одно из изображений и спросите: «Скажи, пожалуйста, какая погода изображена на картинке? Как ты думаешь, какие эмоции дарит этот день?» Солнечная, ясная погода. Этот день дарит радость и спокойствие. «Да, ты молодец, все правильно». Попросите ребенка объяснить свои чувства. Почему ты думаешь, что этот день дарит радость и спокойствие? Что на картинке тебе это показывает? Светит солнце, на небе не облачко, ветра нет, много зелени. Обсуждайте каждое изображение. Помогайте ребенку видеть связь между природой и эмоциями. Например, задайте вопрос: какие эмоции ты испытываешь, когда за окном солнечный день? Пятница. Рассказываем о чувствах. Цель – помочь ребенку осознанно делиться своими эмоциями. Утро. Игра «Эмоциональные фразы». Попросите ребенка описать свое настроение метафорой. Скажите ребенку: «Опиши, пожалуйста, свое настроение. Например, я радостный, как солнышко, или я грустный, как дождик». Подсказки для родителей. Я злой, как гром, я тревожный, как порывистый ветер, я чувствую любовь, и мне спокойно, я сегодня, как ясный день. Я спокойный, и мне хочется побыть одному, я как туман. Я огорчен, я сегодня, как пасмурный день. День. Упражнение «Дневник эмоций». Предложите ребенку вести дневник эмоций. Подготовьте альбом, цветные карандаши или фломастеры. Скажите ребенку: это будет твой дневник эмоций. Каждый день мы будем рисовать здесь твое настроение. Спросите ребенка: какое чувство было сегодня самым сильным? Может, ты радовался, грустил, сердился или удивлялся? Попросите ребенка нарисовать это чувство. Например, улыбающееся лицо, радость, или капельки слез, грусть. Побеседуйте с ребенком. Почему ты сегодня себя так чувствовал? Что случилось? Помогите ребенку найти причину эмоции. Ты радовался, потому что играл с другом? Ты грустил, потому что сломалась игрушка? Обязательно похвалите ребенка за его старания. Ты здорово рассказал про свое чувство. Ты молодец, что его заметил, что смог выразить и нарисовать. Теперь ты знаешь, как важно замечать свои эмоции. Можно оценивать рисунки ребенка смайликами-наклейками. Так вести дневник эмоций ребенку будет интереснее. Вечер. Сказка о страхе. Прослушайте сказку и обсудите ее с ребенком. Сказка о страхе. Однажды маленький зайчонок проснулся взволнованным. Сегодня его ждал первый поход на поляну, где собирались для игр все лесные жители. Но вместо радости он чувствовал страх. «А вдруг я споткнусь? А если надо мной будут смеяться?» — с тревогой думал он, печально опустив ушки. Когда зайчонок вышел из дома, его встретила мудрая сова. Она заметила, что зайчонок грустит. «Почему ты такой мрачный?» — спросила сова. «Я боюсь идти на поляну. Вдруг я сделаю что-то не так?» — признался зайчонок. Добрая сова улыбнулась. «Ты знаешь, все иногда боятся нового, даже я. Но если что-то пойдет не так, это не страшно. Всегда можно найти выход или просто попробовать снова». Зайчонок задумался над словами совы, а потом набрался храбрости и отправился на поляну. Там он прыгал, играл и веселился с другими зверятами. Постепенно страх и тревога исчезли, словно их и не было. И тогда зайчонок понял, чтобы победить свои страхи и тревогу, нужно действовать. А если что-то пойдет не так, то все можно исправить и начать заново. С тех пор зайчонок больше не боялся пробовать новое, ведь он знал, главное — сделать первый шаг. Вопросы для обсуждения. Почему зайчонок боялся идти на поляну? Как ты думаешь, правильно ли сделал зайчонок, поделившись своими чувствами с совой? А что делает тебя смелым, когда ты чего-то боишься? Как сова помогла зайчонку справиться со страхом? Если бы твой друг испугался, как бы ты его поддержал? Суббота. Помогаем другим. Цель — развивать у ребенка эмпатию. Утро. Игра «Как я могу помочь?» Игра может развивать у ребенка навык эмпатии и умение заботиться о других. Обратитесь к ребенку. Представь, что твои игрушки испытывают разные эмоции и чувства. Твоя задача — быть игрушкам настоящим другом и помочь им. Сыграем? Итак, первое. Кукла потеряла любимую игрушку и грустит. Как ты можешь ее утешить? Обнять куклу и успокоить ее. Предложить кукле помощь в поиске игрушки. Мишка испугался громкого звука. Что ты сделаешь, чтобы ему стало не страшно? Объяснить, что ничего страшного не произошло. Например, просто со стола упала книга. Третье. Зайчик злится, потому что не может построить башню из кубиков. Как ты ему поможешь? Поговорить и успокоить зайчика. Потом можно показать ему, как надо строить башню и предложить свою помощь. После игры похвалите ребенка. Молодец! Ты очень внимательный. Ты настоящий друг. Ты умеешь заботиться о других и приходить на помощь. День. Игра. Страха нет. Обратитесь к ребенку. Представь, что сейчас поздний вечер, и зайчик боится темноты. Как ты можешь ему помочь? Первое. Попросите ребенка поговорить с игрушкой. «Не бойся, я рядом. Сейчас я включу ночник, и тебе сразу станет лучше. Видишь, бояться совершенно нечего». Второе. Научите ребенка проявлять заботу. Вместе с ребенком укройте игрушку одеялом или поставьте рядом с ней храбрую игрушку, которая будет охранять зайчонка. Третье. Предложите ребенку успокоить игрушку и объяснить ей, что темноты не надо бояться. Какой бы из пунктов вы ни выбрали, главное — показать ребенку, что страх можно преодолеть с помощью заботы и участия. Вечер. Упражнение «Объятия любви и благодарности». Предложите ребенку поблагодарить и обнять кого-нибудь из членов семьи и сказать ему слова признательности и любви. Воскресенье. Результаты недели. Цель – закрепить пройденное, обсудить, какие эмоции ребенок испытал за неделю, вспомнить ситуации, когда он справлялся с трудными чувствами, и похвалить его за старание. Утро. Игра «Улыбка недели». Пусть ребенок вспомнит самый радостный момент недели и нарисует его. День. Семейная игра «Круг радости». Сядьте в круг и по очереди рассказывайте, что делает вас счастливыми. Вечер. Семейный разговор. Обсудите с ребенком, что он узнал о своих чувствах и как это ему помогает. Обязательно похвалите за старание.